После некоторого замешательства истинная причина была наконец высказана. А именно, кто бы из родовитых горцев не принял на себя это поручение, маркиз, несомненно, затаит против того злобу и при первом же удобном случае заставит его горько раскаяться в своем поступке. Монтрос, хотя и считал, что предложение перемирия не более как стратегическая уловка со стороны Аргайла, все же не решился отклонить его в присутствии тех, кого оно столь близко касалось. Поэтому он предложил возложить это опасное и почетное дело на капитана Дальгетти, не принадлежавшего ни к одному горному клану и не имевшего владений в Верхней Шотландии, на которой могла бы обрушиться месть Аргайла. «Однако у меня все же есть шея», — откровенно заявил Дальгетти. «А что, коли ему вздумается на мне сорвать свою досаду? Мне известен случай, когда честного парламентера вздернули на виселицу как шпиона. Римляне тоже не очень-то милостиво расправились с послами при осаде Капуи. Хотя, впрочем, я где-то читал, что им всего-навсего отсекли руки и носы, выкололи глаза и отпустили с миром». «Клянусь честью, капитан Дальгетти», — воскликнул Монтрос. «Если маркиз, вопреки правилам войны, осмелится применить к вам малейшее насилие, то я отомщу ему так, что содрогнется вся Шотландия». «Но бедному Дальгетти от этого не станет легче», — возразил капитан. «Впрочем, Корахио, мужайся, как говорят испанцы. Имея в виду землю обетованную, сиречь мое поместье Драмсуэкит, мои нищие владения, как мы говорили в Абердинском училище, я не намерен отказываться от поручения вашей светлости, ибо считаю, что честный воин должен повиноваться своему командиру, не страшась ни виселицы, ни меча». «Благородные слова», — отвечал Монтрос. «И если вам угодно будет отойти со мной в сторону, я сообщу вам условия, которые вы должны будете изложить Маккалумору и на основании которых мы согласны не трогать его горных владений». Не будем утруждать читателя подробностями. Условия были составлены в уклончивых выражениях и рассчитаны только на то, чтобы пойти навстречу предложению, которое, по мнению Монтроза, было сделано с единственной целью выиграть время. Когда капитан Дальгетти, получив от Монтроза все необходимые указания и откланившись по-военному, направился было к двери, граф знаком вернул его обратно. «Надеюсь, — сказал он, — мне незачем напоминать офицеру, служившему под знаменем великого Густава Адольфа, что от него, как от лица посланного для мирных переговоров, требуется нечто большее, нежели простая передача условий, и что его военачальник вправе ожидать по его возвращении кое-каких сведений о положении дел в лагере противника, насколько они окажутся в поле его зрения. Короче говоря, капитан Дальгетти, вам следует быть немного проницательнее». «Верьте, ваша светлость», — отвечал капитан, придав грубым чертам своего лица неподражаемое выражение лукавства и смышленности. «Если только они не наденут мне на голову мешок, что иногда проделываю с честными вояками, заподозренными в том самом, зачем вы посылаете меня, ваша светлость может рассчитывать на точный доклад обо всем, что Дальгетти удастся увидеть или услышать, будь то хотя бы количество ладов в волынках Маккалумора или число клеток на его пледе и штанах». «Отлично», — отвечал Монтрос. «Прощайте, капитан Дальгетти, и помните, что женщина обычно излагает свою главную мысль лишь в приписке к письму. Также и я хотел бы, чтобы вы считали последние мои слова самой важной частью возложенного на вас поручения».